Вечер прошел спокойно, да и ночь, к счастью, тоже. Никаких дурных снов и знаков. Эва, никак ни странно, живо заинтересовалась предстоящим визитом к сэру Шилдсу. «Тот мальчик, Энтони», — произнесла она и мечтательно улыбнулась. «Мне кажется, он особенный. Я же вспомнила странных слуг в доме профессора и только головой покачала. Интересно, есть ли в округе хоть кто-нибудь не особенный? И не считают ли эксцентричной меня саму?» Лайза опять пропадала у вдовы с вечера, и поэтому к Шилдсам мы по уже сложившейся традиции отправились на лошадях. Поездка выдалась не из приятных. Накрапывал мелкий дождь, ветер налетал порывами. Настоящая осень посреди лета. Подумать только, ведь недавно Бромли изнывал от небывалой жары. Предупрежденный запиской, профессор отправил навстречу слуг во главе с тем странным существом в черном, в котором Элис опознал девушку. С лошадьми ей помогал один из юношей, а второй, пониже ростом, исполнил обязанности дворецкого, проводив нас в гостиную. Там ожидал стол, накрытый по всем правилам для вечернего чая. Энтони по обыкновению сидел в своем чудовищном кресле у окна, а сэр Шилдс стоял рядом и вполголоса читал книгу. Судя по тому, с каким вниманием слушал его сын, весьма интересную. «Леди! Мисс Эвани!» — светло рассмеялся Энтони. Едва мы переступили порог. «Отец, посмотри, они все же вернулись!» Мы обменялись приветствиями. Эвани была неподдельно рада увидеть мальчика и потому беспрестанно улыбалась. Шилдс несколько раз поблагодарил меня за визит, и даже Элис был исключительно мил. Умел же, когда хотел. К чаю подавали имбирное печенье и теплые вафли с клубничным джемом. Беседа текла неспешно и уютно. О местных восхитительных пейзажах, о переменчивой погоде и, разумеется, о политике. Куда же без нее? Элис непринужденно рассуждал о том, что в парламенте де обсуждают военные траты, а учреждение премии за вклад в развитие науки опять отодвигается. Потом заговорили о благотворительных фондах, о поощрении молодых ученых, не связанных с университетом, академией или одним из четырех знаменитых колледжей. Затем о том, что новых интересных работ что-то пока не появляется. Элис виртуозно направлял беседу, и я сама не заметила, как слушаю с замиранием сердца рассказ о том, в каких условиях сэр Шилдс трудился над своей первой книгой. Оказалось, что ему, тогда никому неизвестному исследователю, порою не хватало денег не то что на оплату комнатки на Шейпилд-стрит, но и на еду. К тому же большинство редких книг, относящихся к запретным культам, хранились не в государственных собраниях, а в частных коллекциях. Шилдс по крупицам выуживал из общественных документов сведения о древних фолиантах, а потом срывался с места и набивался на аудиенцию к очередному неразговорчивому обладателю уникального тома. Я смотрела на сэра Шилдса, сейчас похожего на утомленного льва, и представляла его молодым, как в те годы. Заплетал ли он волосы в косицу на манер профессора из университета? Носил ли затасканную одежду, как Элис? Горели ли его глаза так, как сейчас горят у его сына, у светлого мальчика Энтони? А потом детектив склонился ближе к Шилдсу и спросил что-то тихонько. Тот сначала нахмурился, а потом кивнул. «Хорошо», — произнес он неуверенно и обратился к сыну мягким голосом. «Тони, нам с мистером Норманом нужно поговорить о деле. Мы отойдем в соседнюю комнату. Побудешь пока хозяином вечера?» «Конечно», — опустил ресницы мальчик и вздохнул, разом погрустнев. Кажется, ему очень нравилось слушать рассказы отца о нелегкой юности. Я переглянулась с Эвани. Когда мужчины вышли, она улыбнулась Энтони. «Скажи, а что за книгу читал тебе сэр Шилдс, когда мы вошли? Признаться, я только отрывок услышала, но, кажется, это очень интересная книга». Энтони вдруг залился румянцем и уронил вилку для десерта. «О!» — еще больше покраснел он и попытался наклониться за нею, но Эвани его остановила. «Ничего-ничего, слуги подберут. Хочешь, возьми пока мою». Я обошлась без десерта и не пользовалась ею. И она протянула ему вилочку. Энтони, не поднимая взгляда, взял чистый прибор и осторожно положил его рядом со своим блюдцем, как реликвию. «Так что это была за книга?» «Вы не думайте, я умею читать», — невпопад ответил Энтони, смутившись окончательно, и добавил, терзая манжеты своей голубой рубашки. «Просто приятнее, когда кто-то читает. Мне нравится слушать голоса. К тому же, когда читают вдвоем, то почему-то грустить и смеяться, ну, вкуснее». Закончил он совсем тихо. Я попыталась спасти ситуацию. «Да-да, я тоже замечала. Это совместное переживание, как говорит один мой знакомый. Он иногда зачитывает отличные книги, и мы вместе смеемся над разными казусами из жизни сыщиков», — улыбнулась я ослепительно. «Надеюсь, природное обаяние скроет оговорки». Еще не хватало признаться случайно, что Элис любит зачитывать мне в кофейне служебные протоколы. «Вы любите детективы, да, леди?» — робко улыбнулся Энтони и заправил мягкий локон за ухо. «Отец мне начинал читать одну книгу про очень-очень умного сыщика Чарли Хоббса. Он там постоянно трубку курил, такую, знаете, настоящую. Но мне не понравилось», — вздохнул мальчишка и тут же уточнил. «То есть про трубку понравилось. Только там все время кто-то умирает, и слушать грустно. Я больше люблю слушать пространствующего принца Гая». «Правда?» — поощрительно спросила Эвани. «И что это за принц?» «О, он очень хороший», — оживился Энтони. Я невольно улыбнулась. Все-таки есть в нем что-то земное. Хотя, к примеру, ужасные дагвардские близнецы из всех книжек предпочитали исторические труды. А если была возможность улизнуть из замка навстречу настоящему приключению, бросали и их. Понимаете, у него есть говорящий конь, которого зовут Конь, и обычная неговорящая собака, которую никак не зовут. И он странствует по всяким королевствам, чтобы совершить 1000 подвигов во имя своей принцессы. А принцессу зовут Мария Анжелика Валентина Георгина Прекрасная. И она сидит в заколдованной башне, которую прокляла коварная ведьма Гирра, которая еще прокляла принца Гая. И принц Гай по ночам превращается в злодея по имени Яги, который хочет совершить 1000 злодейств во славу Гирры. А если принц совершит подвиги первым, то проклятие спадет. А если Яги — злодеяние, то принцесса превратится в старуху, а Гирра станет молодой. Но у нее есть тайна, и, может, на самом деле это Георгина всех прокляла, а принцесса на самом деле Гирра, а настоящий принц — Яги. И я не знаю, за кого переживаю больше, потому что они все очень-очень замечательные. Вот. А почему вы так на меня смотрите? Я уже и не знала, смеяться мне или плакать. Эвни уже тоже губы искусала, пытаясь сдержаться. А Энтони говорил, больше и больше воодушевляясь, то теребя ворот рубашки, то дергая прядь волос, так и норовящую выбиться из-за уха. Глаза сияли, как звезды, а румянцу на щеках и задорным ямочкам, наверное, даже Мэдди бы позавидовала. Если бы не темно-зеленый плед, укрывающий больные ноги, Энтони было бы не отличить от других мальчишек. «А хочешь, мы сейчас вместе почитаем эту книгу?» — предложила вдруг Эвани. «Мне очень-очень интересно, что за приключения ждут принца Гая, который по ночам превращается в злодея по имени Яги». «Хочу!» — восторженно кивнул Энтони и, толкнув колеса своего кресла, подкатил его поближе к другому концу стола. «Вот она, эта книга. Мисс Эвани, а давайте вы первая почитайте. Ну, пожалуйста!» И он уставился на нее огромными голубыми глазищами. Устоять было невозможно. Эвани начала читать с того места, где остановился сэр Шилдс. Принца Гая как раз окружили 100 суровых джанцев с огромными мечами, и, исходя из всех предпосылок, он непременно должен был погибнуть. Но если учесть, с каким восторгом вслушивался Энтони в каждое слово, бравый Гай и не из таких передряг выбирался. Логики в этом не было совершенно, но какая тут логика, если речь о принце? Прошло полчаса, потом час, но Элис с сэром Шилдсом никак не возвращались. Меня уже стало утомлять обилие выдуманных имен и событий, но Эвни, кажется, напротив, увлеклась книгой, с помощью подсказок Энтони, разобравшись в хитросплетениях сюжета. Мне же оставалось только потихоньку крошить вафлю и пить остывший чай. Слуги и не думали приносить новый, а звать их не хотелось, потому что тогда пришлось бы перебить Эвни. Впрочем, я не успела заскучать окончательно, когда дверь, наконец, отворилась, и наши пропавшие мужчины вернулись. Вскоре после этого мы как-то быстро распрощались. Напоследок Энтони взял с Эвани клятвенное обещание, что она будет приезжать к нему хотя бы раз в 2 дня и немного читать книгу. Сэр Шилдс отнесся к этому уговору более чем одобрительно. Очевидно, историк был просто счастлив, что у его сына появились новые друзья. Элис же, напротив, помрачнел. Он держался в стороне от беседы. Уже когда мы садились на лошадей, детектив вдруг выкинул такое, чего от него никто не ждал. Элис принял поводье из рук слуги, той самой девушки в балахоне, и внезапно сдернул с нее капюшон. А она, услышав резкий выдох, я обернулась. Детектив с трудом удержал тонкое девичье запястье, а служанка шипела, как кошка. «Извините», — произнес он без тени раскаяния. «Это вышло случайно. Девушка выдернула у него свою руку, развернулась и, подобрав полы балахона, припустила к конюшне. Двое оставшихся слуг проводили ее странными взглядами. «Что это было, Элис?» — поинтересовалась я, когда мы уже выехали на дорогу. «Эксперимент», — задумчиво ответил детектив. «Служителям культа природы, почитающим истинную жизнь, действительно нужно прикрывать лицо от солнца. Но если капюшон случайно упадет, нужно сделать рукой знак, вот такой». Элис быстро сжал руку в кулак, поднес его к губам, а потом вскинул вверх, к затянутому облаками небу. «Это способ выразить почтение солнцу. А та девица в первую очередь попыталась поставить мне синяк под тем же глазом. Вот бы Лайзо обрадовался, что я ему опять работу нашел». Он осторожно дотронулся пальцами до нежной кожи под глазом. «Вчера, готова поклясться, там была огромная гематома и отек, а сегодня ни следа. Видимо, Лайзо и впрямь неплохо разбирался в травах, хотя я не представляла, какими травами можно залечить синяк за одну ночь». «То есть вы хотите сказать, что уважение к солнцу эта девица не проявила?» — переспросила я, подытоживая. «Тогда получается, что к культу природы она отношения не имеет». «Вот и я так думаю», — подтвердил Элис и вдруг обернулся к Эвани. «Скажите, мисс Тайлер, а вы действительно собираетесь приезжать в глубокие воды, чтобы читать Шилцу-младшему сказочки?» Лицо Эвани заледенело. «Полагаю, это не ваша забота, мистер Норман, чтобы вы понимали в нуждах детей». Элис миролюбиво улыбнулся. «Поверьте, мисс Тайлер, я знаю у них достаточно. Вероятно, даже побольше вашего. Но сейчас, клянусь вам, я не собирался обсуждать бедственное положение Шилца-младшего. Речь о вас. Что, если по дороге к темным водам вас перехватит убийца? Уверен, он уже ищет следующую жертву. Вспомните статистику. Убийства происходят чаще и чаще. И злодей не боится замахиваться не только на гипси и коллег, но и на свободных, здоровых женщин-аксонок. Благодарю за заботу, однако не думаю, что мне будет что-то грозить, если я поеду на лошади», — невозмутимо возразила Эвани. «К тому же Ричард наверняка не откажется меня проводить». «Ну, в таком случае возразить мне нечего», — вздохнул Элис и пустил свою лошадь более быстрым шагом. «Но будьте осторожнее». Эвани ничего не ответила, только поправила шляпку и поехала вслед за детективом. А я вспомнила вдруг злополучный сон о леди Милдред, и мне стало не по себе. Вдруг он пророческий? Может, стоило вмешаться в разговор Эвани с Элисом и убедить ее повременить с поездками до тех пор, пока преступника не поймают? С другой стороны, Энтони так счастлив, когда Эвани рядом с ним. Я прикрыла глаза, воскрешая в памяти картинку. Белокурый мальчик и девушка в строгом коричневом платье, близко-близко друг к другу. Глаза у обоих сияют, он улыбается, а у нее на щеках румянец. Энтони говорил, что Эвани похожа на его мать, на мать, которая погибла. Имеем ли мы право теперь отнимать у него ту тень счастья, которую он обрел, познакомившись с Эвани? Вопросы, вопросы. Скорей бы уже поймали этого убийцу.